не меньшей страстью вещевал францисканец и спекулятивные дела кардиналов и других вельмож Ватикана. Он писал: «Скандальные факты, которые становятся ежедневным достоянием общественности и в которых замешаны князья церкви, подтверждают наши обвинения. Мы хотим обратить внимание на то обстоятельство, что многие церковные иерархи не соответствуют занимаемым им постам, а многие другие цепляются за свои должности, несмотря на духовные и физические недостатки или всем известные многочисленные финансовые и моральные связи, покрывающие все духовенство позором». Пилая заканчивал свою откровенную книгу следующими словами: «Всем известны нравы Средневековья. Торквемады всегда модны, теперь, однако, они уже не в состоянии истязать тела, зато продолжают истязать души и сознание. Они судят невиновных, не давая им возможности защищать себя. Священники находятся в худшем положении по сравнению с древними рабами. Пристав перед великим инквизитором, они не вправе сказать ему: «Истязай меня, но прежде выслушай». Францисканец Пилая точно смотрел в воду. Именно его постигла такая же участь. Не успела книга «Священники — это люди» появиться на прилавках книжных магазинов, как великий инквизитор кардинал Оттавиани изгнал ее автора из францисканского ордена, а книгу включил в индекс. Но все это было последними потугами системы, которая давно уже изжила себя. Репрессии кардинала Оттавиани, его истошные вопли против коммунизма, его призывы ни на йоту не отходить от старых догм, установок и предрассудков только усугубляли противоречия в католическом лагере. Рушился старый колониалистский порядок. Пробудились к независимой жизни народы Азии и Африки. Знамя социализма взметнулось над Кубой. Рос и крепнул социалистический лагерь. Человек, советский коммунист, впервые поднялся в космос. Мир вступил в полосу гигантской научно-технической революции. Сотни миллионов людей всех рас и континентов открыли себе путь к знаниям. В этих условиях старое церковное здание, разукрашенное средневековыми догмами, казалось анахронизмом даже для многих церковников. Большинство из них требовало перемен, обновления, реформ, а некоторые и приспособления не только к этому изменяющемуся на наших глазах миру, но и к тому новому, обновленному, свободному от тьмы невежества и эксплуатации миру, который неминуемо наступит завтра. Новая вывеска, старые порядки. Эти настроения, это желание перемен, стремление приспособиться к новым условиям второй половины 20 века господствовали на Втором Ватиканском соборе 1962 год, 1965 год. На соборе возобладали так называемые обновленцы, требовавшие обновить фасад католической церкви, реформировать ее структуру, упразднить такие ее одиозные учреждения, как Конгрегации Инквизиции и Индекс запрещенных книг, прекратить политику отлучений и анафем. Обновленцы выступали за диалог с еретиками, протестантами, православными, мусульманами, буддистами, иудеями, за признание научных достижений, за более гибкую политику в социальном вопросе, за поддержку стран третьего мира. Обновленцы выступали также за диалог с марксистами, с неверующими, считая, что церковное осуждение коммунизма и отлучение коммунистов принесло церкви больше вреда, чем пользы. Сторонники прежнего реакционного курса, традиционалисты, консерваторы, лидером которых выступал глава конгрегации инквизиции полуслепой кардинал Оттавиани, потерпели на соборе сокрушительное поражение. На соборе одним из первых выступивших с критикой конгрегации инквизиции был английский епископ Робертс, потребовавший установить инквизицию над инквизицией. В пресс-центре собора Робертс заявил журналистам: «Члены Святой Канцелярии используют методы, за которые их немедленно отдали бы под суд в Англии. Было бы хорошо, чтобы современная инквизиция не была похожей на средневековую. По моему мнению, теперь между ними нет больших различий. Разумеется, в 20 веке куда труднее убивать, сажать в тюрьмы, но инквизиция продолжает порочить людей и коверкать их судьбы».